Вначале полет протекал успешно, но за Пясенским заливом самолет вошел в зону туманов и, долетев до полуострова Михайлова, был вынужден повернуть обратно. Таким образом, несмотря на предпринимавшиеся усилия, Северная Земля через 16 лет после ее открытия все еще оставалась необследованной и загадочной. Поздней осенью 1929 года Полярная комиссия Академии наук СССР рассмотрела и одобрила проект исследования Северной Земли, представленный Ушаковым, только что прибывшим в Москву после трехлетней зимовки на острове Врангеля. Затем проект Ушакова был рассмотрен и одобрен правительственной арктической комиссией, и 23 марта 1930 года утвержден Советом народных комиссаров. Правительство выделило на проведение экспедиции необходимые средства и дало распоряжение включить экспедицию в план первоочередных работ Института по изучению Севера при ВСНХ, ныне Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Начальником экспедиции был назначен ее инициатор Георгий Алексеевич Ушаков. В чем же причина успеха проекта Ушакова? Ответ на этот вопрос читатель найдет в книге «По нехоженной земле». Отметим только, что план Ушакова был составлен с высоким профессиональным мастерством, глубоким знанием всей техники проведения длительных маршрутных исследовательских походов в самых суровых природных условиях Арктики. Ушаков не закрывал глаза на большие трудности, лишения и даже риск, которые неизбежно встретятся на пути исследователей. Но именно такой трезвый подход к предстоящей экспедиции наилучшим образом свидетельствовал о продуманности и серьезности плана. Он был трудновыполним, но вполне реален. Наконец, сам Ушаков, несмотря на свою молодость, ему только что исполнилось 29 лет, больше, чем кто-либо из выдающихся полярников того времени, мог обеспечить успех маленькой по составу участников, но грандиозной по размаху намеченных работ экспедиции. Георгий Алексеевич Ушаков был путешественником-исследователем по самому своему жизненному призванию. Страстное стремление исследовать и обживать труднодоступные и неосвоенные районы нашей Родины с неудержимой силой влекло его в дальние экспедиции и прежде всего в Арктику, которая в те годы была передним краем наступления на неведомое, неосвоенное. Ушаков просто не мог не стать путешественником, как Максим Горький не мог не стать писателем или Майкл Фарадей – физиком. Интересно и то, что, подобно этим великим людям, Ушаков осуществил свое призвание – вопреки многим жизненным трудностям. Георгий Алексеевич Ушаков родился 30 января 1901 года в глухой таежной деревне Лазаревка Амурской области. Сын казака-крестьянина, он не получил систематического образования и профессиональной подготовки путешественника-исследователя. Но еще в юности, сопровождая своих старших братьев во время охоты на крупного зверя, работая в отряде знаменитого исследователя Уссурийского края Владимира Клавдиевича Арсеньева, Ушаков прошел великолепную школу тяжелых и небезопасных походов по дикой дальневосточной тайге, которая и стала началом его подготовки к самостоятельным экспедициям. В годы Гражданской войны Ушаков сражался в партизанских отрядах Приморья. Естественно, что юношеские мечты о дальних путешествиях отошли тогда на задний план. Возвращение к мирной жизни возродило их с новой силой. Главное место в них теперь заняла Арктика с ее суровой своеобразной природой. Однако прошло еще несколько лет, прежде чем он получил возможность отправиться в свою первую арктическую экспедицию. Ушаков некоторое время учился в Хабаровской учительской семинарии и Дальневосточном университете, а затем работал в Дальневосточном управлении Госторга. 26 марта 1926 года советское правительство приняло решение создать на безлюдном арктическом острове Врангеля постоянный населенный пункт и послать с этой целью на остров Врангеля специальную экспедицию. Как пишет в своей книге Ушаков, он добился, чтобы его включили в состав этой экспедиции и был назначен начальником поселка и полярной станции, которые надлежало основать на острове Врангеля. По тем временам это было очень непростое дело. В стране не хватало судов, хотя бы в какой-то степени пригодных для ледового плавания, и сама доставка людей и снаряжения на далекий остров вырастала в трудноразрешимую проблему. Не хватало продовольствия, одежды и необходимого снаряжения. Полярная станция не могла получить даже подходящую радиоустановку, и людям предстояло длительное время жить в полном отрыве от большой земли. Научное оборудование, выделенное Дальневосточным управлением безопасности кораблевождения, ограничивалось лишь аппаратурой для проведения простейших метеорологических наблюдений. Приборы, различные снаряжения и специальная литература – все необходимое для более широкого комплекса исследовательских работ сметой не предусматривалось, и Ушаков приобрел это за свой счет. Если не считать постройку небольшой полярной станции на берегу Новоземельского пролива Маточкин-Шар в 1923 году, создание поселка на острове Врангеля было беспрецедентным делом, и никакого опыта в этом отношении не было. Как справедливо отмечал преемник Ушакова по острову Врангеля Арев Иванович Минеев, первые деятели советской Арктики ощупью искали пути освоения ледяных просторов. Вскоре после прибытия на остров Врангеля Ушакову пришлось столкнуться с такими трудностями и бедами, о которых современные полярники не имеют и понятия. Эскимосы, составляющие подавляющее большинство новоселов острова, еще оставались во власти темного прошлого. суеверные, подверженные влиянию шаманов –